Когда разучился летать, и в окно к тебе светит чужая луна, а небо так близко, что рукою достать, и скучна, как пустая обойма душа. Тяжелым крестом по дорогам святых ты идешь под прицелом потерянных глаз, и как подвиг ненужный остаться в живых, и как счастье забыться хотя бы на час. Утром в зеркале видишь чужое лицо, и опять не помнишь, как тебя зовут. Рвет голову в клочья, ярость в район, и сумасшествие твой единственный друг. Освободить бы путь короткий, горка на золотых куполах почернела вся медь, и на них написать: да пошли вы все нах, как ангела проще и легче взлететь.